Этот историк и писатель свой главный труд «Историю Пелопоннесской войны» считал не временной забавой для современников, а вечным достоянием всего человечества. 20 лет он провел в изгнании, и ходят слухи, что он окончил жизнь не своей смертью. Древняя Греция, Фукидид. У нас в гостях историки Сергей Карпюк, здравствуйте, и Игорь Суриков, здравствуйте. Сергей Карпюк окончил исторический факультет МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета, автор более 70 работ, в том числе монографии «Климат и география в человеческом измерении» и «Общество, политика и идеология классических Афин». Игорь Суриков окончил исторический факультет МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета, автор более 15 книг, в том числе «Остракизм в Афинах», «Античная Греция», «Политики в контексте эпохи» и «Очерки об истории писаний классической Греции». Тема наша сегодняшняя – это Фукидид, человек, который жил в V веке до нашей эры, и тем не менее, которого мы через 2500 лет знаем, упоминаем и благодарны ему за те сведения, которые он нам доставил именно в поисках истины в своих трудах. Давайте поговорим об этом человеке. Итак, происхождение. Фукидид из Афин, сын Алора из Дема Галимунт, родился примерно около 460 года до нашей эры. Вообще, нужно сказать, что биографию древних авторов, писателей, историков, мы знаем, как правило, очень плохо. Биографический жанр – штука довольно поздняя, и никто им не интересовался. У Фукидида есть поздние... сами они себе, наверное, все-таки старались не писать. Нет, у Фукидида есть поздние биографы, значит, которые жили через там, 6-8 веков после него. И их сведениям мы можем доверять, а можем и не доверять. Они ничем не проверяются. То есть, в сущности, основной наш источник – это труд самого Фукидида. И из этого труда ясно, что он принадлежал к такой богатой аристократической семье афинской, которая давно была лояльна демократии. Значит, он был праправнуком по материнской линии фракийского царя Олора и, по некоторым сведениям, женат на фракинке тоже. Значит, его предками были Мильтиад, победитель персов при Марафоне, Кимон, принадлежал к той же семье, знаменитый полководец. Фукидид, сын Милесия, политический противник лидера афинской демократии Перикла. То есть вот такое аристократическое окружение и, естественно, богатство. Он то, что называется богатый наследник. Как и все афинские молодые граждане, он проходил воспитание, пайдея это называлось. Очевидно, в молодости, в 40-е, 30-е годы он путешествовал и был в Дельфах, в Олимпии. Но тогда было принято ездить на Олимпийские игры, он их посетил. Но главное, что он жил в Афинах, а Афины в середине V века были интеллектуальным центром Эллады. Он посещал, очевидно, какие-то лекции софистов, учителей красноречия. И в Афинах тогда существовал знаменитый кружок Перикла, мы так условно называем какое-то сообщество интеллектуалов. Перикл – афинский политический деятель, знаменитый оратор и полководец, лидер афинской демократии. После изгнания своего политического противника Фукидида, Перикл 15 лет подряд избирался в коллегию стратегов. Под его руководством Афины достигли вершины своего могущества. Перикл укрепил власть афинян над членами Первого Афинского морского союза, в который входило около 200 греческих государств. В 429 году до н.э., на третий год после начала Пелопоннесской войны, Перикл, как и тысячи других афинян, пал жертвой эпидемии чумы. В принципе, по своему, скажем так, генетическому коду, Фукидид скорее никак не мог тяготеть к сторонникам Перикла. Он, род, которому он принадлежал, это был знатнейший аристократический род под названием Филоиды. Скажем, Филоиды и Алкмеониды, к которым относился Перикл испокон века, еще за 200 лет до рождения, как политика, так и историка, враждовали друг с другом страшной враждой, скажем так. Представитель Филоидов Кимон и связанный с Алкмеонидом Перикл были антагонистами афинской политики долгое-долгое время. И вот, конечно, вот это, между прочим, один из парадоксов, одна из загадок, что Фукидид, как неоднократно отмечалось, сломал вот эту традицию своего рода и написал в своем труде, о котором мы еще будем говорить, настоящий панегирик Периклу, сделав его образом такого, что ли, идеального политического лидера, пожалуй, на все времена. Фукидид в молодости, несомненно, общался с софистами. Более того, в источниках сообщается, что один из софистов, а именно Антифонт, оратор, философ, достаточно крупный политический мыслитель, даже политический деятель, просто был учителем Фукидида. А Фукидид сам не пошел по стезе оратора или ритора, но великолепная риторическая выучка в его произведении чувствуется. И совершенно не случайно, что он влагает в уста своих действующих лиц свои истории. Прием весьма чуждый, скажем, любому современному историку. Влагает в уста действующих лиц своего труда, своей истории, реальных лиц, написанные им Фукидидом речи, написанные именно по всем нормам тогдашнего отеческого красноречия. И особый все-таки, да, таким шоком, может быть, даже потрясением в жизни совсем еще подростка Фукидида была вот встреча с Геродотом, в то время уже прославленным путешественником, писателем, который в разных городах собирал огромные толпы слушателей публичным чтением своей истории. Геродот, как известно, называется, так сказать, часто его называют считается отцом истории. Строго говоря, это с некоторой долей условности. Это первый историк, от которого труд дошел целиком. Были историки до Геродота, их труд сохранились только во фрагментах. А в этом плане Фукидид, может быть, даже делит лавры, я так предпочитаю так даже называть, два отца истории, Геродот и Фукидид. Геродот, древнегреческий историк, прозванный Цицероном «отцом истории». Родился в городе Галикарнасе на юго-западе Малой Азии. Некоторое время жил на острове Самос. Много путешествовал, посетил Малую Азию, Вавилонию, Финикию, Египет, Киренаику и различные города Балканской Греции, а также Южную Италию и Сицилию и побережье Черного моря, вплоть до Ольвии, где собирал сведения о скифах. Длительное время жил в Афинах. Геродот является автором первого в греческой литературе исторического труда «Истории», посвященный греко-персидским войнам. Однажды, когда Геродот читал вот свой труд устно, он любил это делать именно устно, Фукидид мальчиком еще присутствуя прослезился, просто заплакал, слушая Геродота. Геродот это заметил, и потом после чтения подошел к отцу Фукидида Калору и сделал ему такое, поощрительное замечание, что вот твоего сына душа стремится к знаниям. Красивая легенда. Трепал по головке. Вот, красивая легенда. Я спокойно отношусь к таким историям, что-то типа «мы пойдем другим путем», это, в общем-то... Это чуть попозже, через 2000 лет. Да, но я говорю, что эту историю передают очень поздние авторы, и мы не знаем, насколько она исторична, но очевидно, что Фукидид был с трудом Геродота знаком и с ним полемизировал. И более того, он не использовал то слово, тот термин «история» или «история» в отеческом диалекте, «история», который использовал Геродот, а называл свое творение «ксюнграфе». То есть это уже другой термин. И только современные авторы современные исследователи называют его историей. Фукидид его так не называл. Но вообще-то о ранних годах Фукидида мы, конечно, знаем мало. То есть очевидно, что в Пелопоннесскую войну, которая начинается в 431 году и которая стала основой его труда, и он прославился благодаря Пелопоннесской войне, и он прославил Пелопоннесскую войну. Он сам пишет, что он уже, когда война началась, он был человеком и молодым, и зрелым, то есть вступает в пору зрелости. Фукидид, он сразу понимает, его образование, его ума хватило понять, что это война, это великая война, это мировая война для греческого мира, для Эгиды и Восточного Средиземноморья того времени. Не случайно ее впоследствии сравнивать с Первой мировой войной. Да, для того времени это было что-то подобное. И он сразу начинает не писать истории, но делать заметки. Заметки, которые он, впоследствии использовал и поставил себе цель, написать этот труд. И при этом первоначально он писал, он жил в Афинах, он воевал на стороне Афин. Кстати говоря, давайте немножко поговорим про войну. Из-за чего все началось? Кроме таких, основных противоречий, что Афины – демократическая страна, а Спарта – не демократическая, олигархическая. Не думаю, что это было имело какое-либо отношение. Это мы мыслим категориями нашего времени, противостояние системы и так далее. В Греции было другое – борьба за гегемонию. Условно говоря, Фукидид же как раз начинает свой труд, ближе к началу вопрос подробно разбирает, что было, поводами, а что истинной причиной Пелопоннесской войны. В качестве поводов он перечисляет ряд локальных пограничных инцидентов, которые, по сути дела, всего лишь были только искрами принесены к пороховой бочке, а бочка давно уже, существовала. Этой бочкой была именно борьба за гегемонию, за первенство в греческом мире двух держав. Традиционно сухопутный Спартак и издавна занимала традиционно эту роль гегемона, духовного вождя греческого мира и недавно поднявшихся Афин на своей, победе над персами, на морском могуществе. Фукидид пишет прямо, что истинные, наиболее глубокие причины Пелопоннесской войны, Спарта испугалась Усиление Афин. Усиление нового города. Да, совершенно верно, что у нее перехватит статус, позицию гегемона. Не только Афинами, так понимаю, там же было еще это очень столкновение много двух союзов, Афинского морского союза, который объединял приморские города, острова Эгейского мира, страны, до 300 полисов, по одним сведениям. Лакедемонского союза, Пелопоннесского союза во главе со Спартой, который объединил полисы Пелопоннеса, но были союзники и вне союза, та же Беотия, и часто именно союзники подталкивали Спарту к решительным действиям, потому что они даже больше страдали от афинской экспансии. Спартанцы были консервативны достаточно, и их нужно было подтолкнуть. Подталкивали Фивы, Коринф, Мегара. Фукидид в первой книге труда своего расписывает подробно эту историю, как собираются в Спарте конгресс за конгрессом Пелопоннесского союза. Коринфяне и другие спартанские союзники настаивают, Афинам нужно быстрее объявлять войну, потому что иначе уже будет поздно, они чрезмерно усилятся, спартанцы тянут, выжидают, спартанцы медлительно, спартанцы не очень решительно, спартанцы лучше всех умели воевать, но не очень это любили делать, потому что у них была домашняя проблема, так называемые илоты, которых приходилось держать в повиновение, подневольные работники, близкого крепостного типа, поэтому спартанцы боялись крупных экспедиций на далекие расстояния. Когда воины уходят, а дома остаются женщины, может произойти все, что угодно. Поэтому спартанцы тянули до последнего. И только тогда, когда уже поняли, что откладывать больше нельзя, и тогда они посылают в Афины посол. посольство за посольством предлагают, да, достаточно такие, ну, очень лояльные условия, которые, опять же, описывает Фукидид, примерно сводятся к тому: ребята, ну, хоть в чем-то пойдите нам на уступку, чтобы наш престиж был сохранен, хоть в чем-то, и войны не будет. Перикл, который тогда стоит во главе Афин, который присел своим демократизм, был, ну, ястребом еще тем, конечно, он как раз пришел к выводу, что в этот момент можно уже, что Афина готова к войне. И Афинское народное собрание по инициативе Перикла все спартанские мирные предложения просто отвергает. И спартанцы, заручившись поддержкой Дельфийского оракула, который заявил, что, будет что Аполлон будет безоговорочно поддерживать Спарту в этой войне, спартанцы, будучи людьми очень религиозными, объявляют Афинам войну. В первых книгах, точнее, ну, со второй книги, ну, Фукидид описывает эту часть войны. Ну, первую книгу он посвятил историю Греции, такое предварение к войне, предпосылки к войне. Ее называют первую часть археология, потом 50-летие. А со второй книги он начинает описывать так называемую Архидамову войну, первый период Пелопоннесской войны, который продолжался 10 лет, с 431 по 421 год. Значит, и причем по одному сценарию шли на военные действия, и Фукидид их, ну, описывает. Весной спартанцы, ну, собирались, и союзники спартанцев, где-то на Пелопоннесе или у Коринфа, и шли воевать Афины, то есть шли... Завоевывать. Ну, завоевывать они не, понимаете... Не надеялись. Афины были укреплены, были так называемые укрепления Афин, были длинные стены, связывающие Афины с портом Пиреем. Нельзя было устроить блокаду, а в то время у греков не было вооружений, позволяющих вести регулярную осаду. Они не могли это... То есть только для ближнего боя? Ну, только для ближнего боя, только, значит, измором, голодом, как-то так. Не было вооружения. Да, штурм городов был слабым местом тогдашнего военного дела. Гоплитские армии к этому были совершенно не приспособлены, поэтому если нужно город взять, то только осады, измором. Вот Афина этому... В Афина так взять было никак невозможно. Это была лучшая система оборонительных укреплений в тогдашней Греции, и суть-то была именно в том, что сами Афины, хотя и стояли в нескольких километрах от моря, но вот этими длинными стенами связаны с Пиреем. То есть пока их не блокируют с моря, голода не будет, будет всегда подвоз. А на море господствовал Афинский флот. Спартанцы в этом плане были несравненно слабее, у них своего флота-то не было. Поэтому суть была, так сказать, в чем? Спартанская армия, то есть армия Пелопоннесского союза, очень мощная, приходила каждый год, подходила к стенам Афин и пыталась вызвать афинян на генеральное сражение, чтобы как можно быстрее войну кончить. Потому что спартанцы прекрасно понимали, если такое сухопутное сражение состоится, то за ними будет победа. Перикл это тоже прекрасно понимал, поэтому его тактика была вот как раз не допустить, не поддаваться на провокации, то, что называется, сидеть, отсиживаться, так сказать, в городских стенах. Все крестьяне области Аттика, центром столицы, которые были Афины, были заблаговременно эвакуированы в город, именно чтобы никто не пострадал. Спартанское войско разрушало поля, жгло деревни. Жители, конечно, смотрели, так сказать, с городских стен, наверное, со слезами и призывали Перикла, ну, выйдем же в поле, дадим же им бой, но он всячески этому противился и не допустил того, чтобы это свершилось. Была некая стратегия вот отсиживаться за укреплениями и десанты на Пелопоннес. А действовать силой флота на море. Они к нам, а мы тем временем. Да, десанты. И, в общем-то, и это, ну, как будто бы, ну, работало. И, ну, вообще, план Перикла был всем замечателен, потому что он учитывал огромные резервы. Там тысячи и тысячи талантов серебра в афинских храмах, финансовые резервы. Мощь афинского флота была несопоставимая. А войско не выходило на бой открытый со спартанцами. И спартанцы, конечно, разоряли Аттику, но благодаря Форосу, Дани с Афинского морского союза, Афины не настолько страдали. И этот план Перикла был всем замечателен, кроме, ну, того, что все планы, ну, неисполнимы, понимаете? История вещь такая, что штука-то такая, что рушит все планы. И вот это описывает Фукидид, описывая эпидемии чумы в Афинах. Как раз пострадал от того, была, чем пытался защититься. То есть собрал крестьян, большой скоп людей. Именно так, медицина того времени не имела понятия о таких вещах, что большое скопление людей, это, собственно говоря, санитарно опасная ситуация встает, эпидемиологически опасная. Вот именно так и получилось, вспыхнула эпидемия некой болезни, которую, ну, традиционно переводят как чума, но, строго говоря, мы не знаем, что это было. Ну, там сыпной тиф, может быть, там историки медицины спорят. Да, мор, да, ну конечно. Вот. Но болезнь была страшной, потому что, ну, как и все, на эпидемии чумы в древности. Или, да, там, и позже, конечно. И позже, О-о-о. Да. Как пишет сам, но Фукидид, он дает списки потерь по, как бы мы сейчас сказали, призывным спискам, так сказать. Значит, там всадников погибло столько-то, ну, пехотинцев столько-то, а, значит, женщин, детей, рабов и прочей толпы, не да, несчетное количество, ну, естественно. И Периклса в том числе. И около трети, ну, Афинин. Да, по крайней мере, не меньше четверти, уж это точно, где-то не меньше четверти, может быть, третья. Насчет Перикла, кстати, случай спорный, потому что Фукидид записывает симптомы этой болезни. Если человек, так сказать, заболевал ей, он либо умирал буквально в течение дня другого, либо все-таки выздоравливал. А течение болезни Перикла было совсем другим. Он долго болел, как описывает Плутарх. Тут я в своей книге написал об этом, что это похоже, что на стресс умер Перикл. То есть он видел, как вот рушится, так сказать, вот на его глазах все, что он строил. То, что его план оказался такой гениальный, казалось бы, оказался неудачным, что люди мрут буквально и всех, и горят погребальные костры, и кого все винят. Винят Перикла, потому что под конец жизни он же буквально, так сказать, обрушен был со своего высочайшего пьедестала. Его сверг, так сказать, по сути, сместили с должности. Его нам судили, его, так сказать, штрафу подвергли высокому. То есть последние не месяцы жизни Перикла – это сплошной стресс. А Фукидид сам переболел, но вот, очевидно, оказался характер крепкий, и он выжил, так сказать, вот. И физически подготовлен. Ну, Фукидид выжил, но мы не знаем, физически подготовлен или нет, но он выжил, он знал эти симптомы, он разбирался в медицине, но того времени он был знаком с сочинениями Гиппократа, ну, Гиппократова, ну, корпуса, и вообще труд, ну, Фукидида – один из источников по истории медицины того, ну, того времени. И ему принадлежит первое в мировой литературе, в мировой истории описание пира во время чумы. Вот это то, что повторяется там. Очень часто, и у Боккаччо, и у кого угодно, первый Фукидид. От Боккаччо до Пушкина. Да, но это известно, это, кстати. И, ну, Фукидид описывает, как сначала взывали к богам, пытались врачи лечить, но, естественно, ничего не помогало, и тогда, ну, предавались разгулу, потому что раз умрем завтра, то, ну, собственно да. говоря, вот это описание пира во время чумы очень пронзительное. Это одно из самых сильных, так сказать, самых сильных страниц относится к трудам Фукидида, да, вот именно, как люди не признавали никаких законов, ни человеческих, ни божественных, потому что мы ни на что уже не надеялись и видели, что ничто не спасает от смерти, вот, что-то вот, вот примерно в этом духе. И, ну, Фукидид выжил, выжили и Афины, несмотря на огромные, ну, потери, все-таки, ну, афинский демократический режим был очень стабильный. И живуч. Запас прочности был огромный. Значит, выжили Афины, но без Перикла. И вставал вопрос о новом лидере, так сказать, собственно говоря, достойном. Как пишет сам Фукидид, вот он очень четко проводит в своем труде эту линию. Перикл и его преемники. Перикл для него, безусловно, великий человек. Просто воплощение идеального лидера. И в одном месте он пишет об афинской демократии так, Фукидид. На словах это было правление народа, а на деле власть первого гражданина. Известная очень слабо. То есть он считал, что фактически, ну, фактически это было, ну, чуть ли не монархия Перикла. Это, наверное, преувеличение. Демократия в Афинах времен Перикла все-таки была реальной. Но вот после него выдвинулась так называемая когорта новых политиков, которые были очень часто незнатного происхождения, в отличие от того же Перикла, который был еще знатным аристократом, которые очень часто происходили из торгово-ремесленных слоев, были богатыми, жаждали власти, престижа, популярности, и между ними начинается вот такая своеобразная борьба. Фукидид всех оценивает крайне низко, пишет, что в сравнении с Периклом никто из них не стоял, ну, даже отдаленно на его высоте, как государственного мужа, что не было у них ни какой-то стратегической дальновидности, а только об одном и думали, как бы потакать Демосу, и больше ничего. Ну, таким, ну, самым ненавистным для Фукидида политиком был Клеон. Клеон играл большую роль в политике Афин после Перикла. Клеон был успешным политиком и даже успешным военачальником. С помощью других известных афинских военачальников он добился победы над спартанцами на острове Сфактерия. Понимаете, он политик, он смог организовать. Естественно, это делал военачальник Демосфен, но все-таки он организовал. И рейд был удачен. Спартанцы попали в плен, и нападения Спарты на Аттику прекратились, потому что Афины угрожали казнью. Впервые в спартанской истории спартанские граждане попали в плен, так сказать. Те самые спартанские граждане, которым было предписано со щитом или на щите победить или умереть. Но тут именно получилось как? На острове было осаждено, скажем, по сотне, полторы-две спартанских воинов. И их там просто измором довели до осады, то есть довели до состояния, так сказать, полуголодной смерти. И именно в этот момент приезжает Клеон. Берет, так сказать, взявший на себя командование, трудности большой не составляло, просто уже полуголодных, нестоящих, то есть полумертвых от голода, нестоящих на ногах людей взять в плен и привезти в Афины. Как заложников держали в Афинах и предупредили, что если спартанцы будут снова совершать, так сказать, как бы свои рейды, свой поход на Аттику, то заложники будут убиты. Спартанцы перестали. Эта мера оказалась эффективной. Клеон, по сути дела, сорвал чужую славу. Больше за ним великих воинских подвигов не значится. Впоследствии он... далее именно он, как бы, так сказать, тоже связан с известным делом при Амфиполе, которое тоже имеет самое прямое отношение к судьбе Фукидида. Вот. А Сергей подробно занимался вот этим, Фукидид и падение Амфиполя. Амфиполь – это город, крепость во Фракии. Да, во Фракии, на реке Стримон, струма болгарская, недалеко от устья. Но все-таки до этого прошло некоторое... Еще я бы хотел остановиться на Клеоне, его деятельности. Это важно. Потому что вот он привез этих пленников в Афины. Это пик могущества Афин во время Пелопоннесской войны. Спартанцы готовы идти на мир, причем на выгодных для Афинах условиях. Но чем отличаются эти новые политики, которых впоследствии постоянно называли демагогами? Откуда слово «демагог» перекочевало в нашу практику политическую? Может быть, тактически они успехи имели тактические успехи, но стратегически мыслить они не могли. Клеон воспользовался этим, он решил припереть спартанцев к стенке, увеличил дань союзников чуть ли не в два раза, в два с половиной раза, чем вызвал их страшную ненависть. И припертые к стенке спартанцы стали думать, что делать. И послали экспедицию на север, вот в Халкидику, во Фракию, во главе с талантливым, молодым относительно по спартанским меркам. А в Спарте человек получал гражданство только с 30 лет. То есть там, его звали Брасид, полководец Брасид, который сыграл огромную роль в судьбе Фукидида. Значит, этот Брасид с отрядом около 1000 воинов, небольшим, двинул на север через всю Грецию. В Афинах понимали опасность, потому что Фракия и Халкидика были очень важны для Афин. Оттуда не только золото, не только серебро, но и строевой лес. Который... Для кораблей. Потому что все эти леса в Средней Греции годны только для топки. Они, так сказать, там нет настоящих лесов. Средиземноморский лес, понимаете, такие пинии, кривульки, без подлеска. Нет. Там, если были, только высоко, в горах. А так греки лес импортировали, и в основном с Халкидики, вот где есть настоящие, по нашим меркам, хвойные и лиственные леса. Вот. И Афиняне посылают выбирают двух стратегов во Фракию, специально во Фракию, Фукидида и Евкла, его коллегу, и посылают в Афин. Тоже земляка, потому что... Мы не знаем, кто такой. Фактически ничего не известна фигура. Упоминал, его Фукидид. Но почему выбрали Фукидида? А это было в 424 году. Понятно, потому что он владел правом на аренду этих фракийских рудников. Золотых. Он имел на Фасосе собственность, и он имел связи с фракийской знатью. Он и его семья. право это было наследственное. Поэтому, ну, конечно, посылает стратега, ну, который с местным населением... Понимает местные условия. Конечно. И его посылают во Фракию. Значит, и он, это было его, наверное, ошибкой. Он остановился, значит, флот у него был небольшим, ну, кораблей 8, что-то в таком духе. Но он должен был привлекать местные на суда. И главная его цель была оборонять Амфиполь, ключевой город на восточном, на левом берегу, на восточном берегу реки Стрим. Но он делает свою стоянку на острове Фасос. Вот почему, я предполагаю, в Амфиполе он остановиться не мог, потому что это уже река, нужно было у моря все-таки стоять. А Эйен у устья Стримана был местом нездоровым, считался. Вообще устье рек, с точки зрения гиппократовой медицины, места нездоровые. И он, так сказать, остановился на курорте, на острове Фасос. Как он пишет, полдня плыть. Ну, по тогдашним скорости полдня, в принципе, близко. И, значит, и наступила зима. Наступает зима 424-3 года. Зимы в то время были суровые. Достаточно греки жили в климате холодном. Вот это был период похолодания. И вот Гиппократ в своем труде об эпидемиях, описывая Фасос, но это через 10 лет позже, там из четырех зим две снежные, одна со страшными морозами, и раз снег выпадает весной. Это Эгейское море, ну, понимаете, да? Ну, это самый север. Север все-таки, ну, согласитесь, моря. Да. Что... Ну, во-первых, там еще гористая местность на Фасосе. Да, поэтому... да. На Фасосе, ну, гористая местность. Ну, во всяком случае, я к чему? Что Фукидид зимовал на Фасосе и не ожидал никаких подвохов от Брахисида. Обычно зимой воевали мало. Не то чтобы совсем не воевали. Я называю зиму скорее как низкий сезон боевых действий. Понимаете, да? Ну, то есть вот как воевали, но воевали мало. Не было принято. Не слишком активно. Не слишком активно. И Фукидид сидел на Фасосе. А Брахисид, завоевав города Халкидики, а он в основном завоевывал не копьем, а призывами. Он был очень мягким. Так, союзники только и ждали. Когда появились спартанцы. Они ненавидели. Поскольку с них качали вот это, вот, так сказать, эту подать, эту дань, конечно, им это просто было нетерпимо. Если бы Брахисида встречали как освободителя, как желанного, вот, так сказать, такого... Ну да, и вот он совершает зимой марш-бросок от Халкидики к Амфиполю. Евкл, ну, коллега, ну, Фукидида находился в Амфиполе, но без войск практически. А Фукидид был на Фасосе. И, ну, Фукидид думал, ну зачем, пока он дойдет, пока переправится через речку. Нереально. А, ну, Фукидид под снегом, что тоже для греков не характерно, ну, такой марш-бросок там под снегом. Брось. И сразу дает, предоставляет жителям очень выгодные условия сдачи. Что даже афинские граждане уходят с имуществом, никаких репрессий нет. И про Брахисида была слава, что он, так сказать, очень мягок. И они сдают Амфиполь. Евкл посылает посланника к Фукидиду, он не успевает. Он только он смог, ну, оборонить Эйон, то есть порт Амфиполя у устья. Понимаете, да? Значит, ну, это то, что называется преступной халатностью, я бы сказал, потому что... И, ну, конечно, за этим следовало наказание. Значит, он, его осуждают. Значит, очевидно, по инициативе Клеона, очевидно, да, его осуждают, отправляют в изгнание 20-летнее. И вот, так сказать, он, ну, благодаря этому, значит, он оказался неудачным полководцем, но он стал выдающимся историком. Уже был изгнан из Афинского государства и мог уже отдаться написанию исторического труда. И, кстати, вот он, ну, хотел оправдаться. Вот этим, ну, трудом он, ну, как-то вот оправдание. Он был афинским, ну, патриотом, он оставался им, но хотел оправдаться. И где он провел, куда его отправили в изгнание, скитался в основном? Вы знаете, ну, мы точно не знаем, но судя по, значит, он был и во Фракии, очевидно, жил в Коринфе. Насчет Спарты неизвестно. Возможно, был на Сицилии, потому что описание... Значит, вот это сицилийская экспедиция, да, да, да, очень со знанием местности, поэтому предполагает, что был на Сицилии. Ну, то есть он ездил по греческому миру, не заезжая в Афинский. И скорее даже не по греческому, а по спартанскому миру получается, ну, потому что, да, что вы назвали это скорее Пелопоннесскому союзу. Вот тут, о чем я, ну, говорю, ведь на Афины контролировали море. Это, ему, в принципе, не был запрещен доступ никуда, кроме самих Афин. Его изгнали конкретно из Афин, и это не означало, что он не может посещать другие города Афинского морского союза, скажем так. Когда Гипер был изгнан из Афин, он на самом деле жил совершенно спокойно. Но жить он там не мог, посещать мог, а жить, очевидно, не мог. В общем, я представляю, что когда он уже твердо был вынужден стать на стезю историка, он начал с того, что, наверное, с чего и начал Геродот, когда, то есть путешествовать, собственно говоря. Историк того времени – это в одной из первых очередей путешественник, потому что методы работы – это не сидение в библиотеках, как для нас, это опрос очевидцев, так сказать. Соответственно, чем больше человек мест посетит, чем больше очевидцев событий его напросит, чем больше мест тех сражений посмотрит, тем более, ну, естественно, квалифицирован будет его отчет об этих делах. Видимо, не судьба была Фукидиду стать полководцем. Может быть, тут неопытность сыграла свою роль. Судя по всему, это был его первый полководческий опыт, который оказался и последним. А потом редко бывает, чтобы человек, который хорошо пишет о войне, так сказать, вот, при этом еще и хорошо и вел военные действия. Клаузевиц написал замечательную книгу о войне, но не выиграл ни одного сражения. Так он путешествовал по греческому миру и писал свою историю. На чем он остановился? Его история, он ее писал в течение многих лет и редактировал до конца жизни. И не дописал. И не дописал. Она дописана до лета 411 года, а война шла до 404 года. В своей истории... Упоминает окончание войны, то есть он сообщает, что 27 лет шла, то есть окончание, да. Он застал и хотел дописать до конца. Причем разные книги, разной степени обработки. Последняя книга, восьмая книга, без речей, ну, которые, вот я бы хотел поговорить о речах. И, кстати, о делении на книги. Значит, мы знаем, что история Фукидида состоит из восьми книг. В древности было там и на 9 книг, и там и больше. Значит, деление условное принято александрийскими учеными. Но это длина, ну, папирусного свитка и всего лишь. И, ну, поделенное, ну, а потом уже ученые эпохи Возрождения стали делить на главы для удобства. Но это, так сказать, это. То есть она незаконченная. Последняя книга не отделанная, так сказать, это. Очевидно, он сначала записывал факты, а потом писал речи. Примерно четверть объема истории Фукидида составляют речи действующих лиц. Причем он честно в выступлении, ну, признавался, что он, значит, записывал речи, насколько помнил. И, значит, если нет, то старался как бы имитировать, чтобы этот человек мог бы говорить в таких обстоятельствах. Но некоторые речи, очевидно, ну, знаменитую речь Перикла, которая стала панегириком афинской, ну, демократии, он слышал сам. И вот, кстати, вот его речи имеют очень важное, ну, значение. Ну, известно, что перед знаменитой Геттисбергской речью, ну, президент Линкольн в 1863 году, он читал Фукидида всю ночь, и после этого он дает знаменитое определение демократии, что это власть народа, исходящая от народа и для народа. Это влияние, ну, вот этих речей было столь велико. Ну, речь, ну, Перикла – это, ну, ну, вообще уникальная, но и другие речи были достаточно, ну, достаточно важными. он писал, значит, он старался быть объективным. Его цель, значит, он старался противопоставить себя Геродоту, который писал с одной стороны, с другой стороны, и слишком доверял устной традиции. А Фукидид использовал и устную традицию, и письменные источники, и какие-то сочинения, там, и надписи, и все что угодно. И даже делал какие-то реконструкции на основании этнографических обычаев. Его сведения очень часто проверялись, подтверждались независимыми данными. Вот, например, его сведения, он дает текст договора о союзе между Афинами, Аргосом, Элидой и другими городами. И вот в конце XIX века нашли надпись. И почти слово-слово совпадает. Которые все-таки не в слово. Но это, скорее всего, но может быть... Есть предположение, что он имел предварительную копию, так сказать. Может это уже быть, договор, да. Который предоставил кто-то из спартанцев. Да, естественно, потому что договоры сначала писались на папирусе или на деревянных дощечках, а потом уже высекались с этой копией. Но в любом случае это большая точность. В чем его недостаток по сравнению с Геродотом, что... Геродота легко критиковать. Геродот дает все версии. Одни говорят так, другие говорят так, а я думаю так, а я думаю иначе. И дает нам материал. Фукидид этого не дает. Он внутри себя производит отбор материала, и мы ему должны доверять, потому что, как правило, других источников нет, понимаете? То есть уже, так сказать, другой подход. Ну, конечно, он уже не мог в то время после софистов писать. Одни говорят, другие, но говорят уже другой уровень. Да. И потом он очень рационалистичен. Он пишет политическую историю. Его не интересуют ни какие-то там количество убитых. Браки. Нет, количество убитых интересует все. Какие там животные религии. В Индии водятся, как живут египтяне, какие у них обычаи, какой климат в Скифии. Все это носит свою историю. Это воистину пестрое разнообразное повествование. Фукидид вот строго, канва. Даже не просто политическая, а именно военно-политическая история. То, что за пределами дела культурные, религиозные, его совсем не... Религия присутствует в роли Геродота в колоссальной степени. Он постоянно апеллирует к богам, приводит оракулу. У Фукидида боги, это как бы мир, покинутый богами, так сказать. Люди предоставлены сами себе, и в этом мире вот просто борьба, чистая борьба интересов. Если Геродот, как историк, он провиденциалист, все определяется волей богов, а также такими вещами, как кара, наказание, божественное возмездие там, за грехи предков и так далее. Фукидид чистый вот такой прагматик, рационалист в истории. Все определяется только грубой борьбой интересов. А, кстати, относительно объективности я бы тоже поспорил. Я Геродот воспринимаю как... То есть Фукидид воспринимаю как человека исключительного ума. Может быть, это один из самых глубоких, тонких и сильных умов за всю судьбу человечества. Но это был темпераментный и очень пристрастный человек, который, как вы совершенно верно сказали, историю писал во многом, чтобы себя оправдать, и который личину, свою пристрастность прятал под маской вот этой пресловутой объективности. Объективность это и выражалась в том, что вот я вам скажу только так, как я думаю. Геродот действительно всегда приводит все версии или несколько версий о каждом событии, а сам чаще всего вердикта просто не дает. Читатель, подумай сам. Приводит версии, которые могут даже показаться невероятными. Лозунг Геродота таков. Я записываю все, что передают, но верить всему я не обязан. Фукидид записывает отнюдь не все, что передают, а только вот то, как он считает, только свою точку зрения. Этим он, конечно, обеднил восприятие исторических процессов. Я в свое время это назвал у Геродота диалогический, а у Фукидида монологический стиль повествования. Геродот хочет, чтобы его читатель услышал хор голосов. Фукидид хочет, чтобы читатель услышал только его. Фукидида и ему поверил, и ему во всем доверился. Вот он предлагает свою единственную безошибочную концепцию Пелопоннесской войны. А, к сожалению, да, равноценных источников об этой войне не дошло. В результате, по сути дела, очень часто современные труды Пелопоннесской войны – это пересказ Фукидида с комментариями. Фукидид очень часто прибегает к фигуре умолчания. Вот то, что ему не нравится, он просто опускает, он не описывает. Это вот в этом его упрекают современные историки. Ну, конечно, ну, в его душе кипели страсти. Вот когда я занимался вот зимами и морозами, и вот этим противостоянием Фукидида и Брасида, обратил внимание, что вот огромная история, значит, слово «хион» – «снег». Не употребляет он ни разу. Понимаете, вот как бы вот эта зима для него, ну, вытравила, так сказать, это. И еще интересно, что он же первый вводит хронологию не по годам, а по компаниям. Летняя компания и зимняя, ну, компания. Тут нужно уточнить, что год в древнегреческих полисах начинался летом, как правило, в августе, скажем так. То есть, а вот он начинает с весны, когда начинается военная кампания. Да, он начинает, и, ну, летнее это включает и весну, и осень с нашей точки зрения. Вот, и он четко делит на летние кампании и на зимние кампании, и упрекает своих предшественников, включая, очевидно, Геродота, что их хронология менее точна. Хронология не очень удобная, вообще. И потом, когда его последователи, тот же Ксенофон стал продолжать историю Фукидида, то он быстро от нее отказывается, потому что это... Но Фукидид стремился подспудно показать, что вот он... Проиграл Брасиду, потому что тот действовал не по каким-то правилам, понимаете? Тот действовал зимой. Зимой не должна была идти, не должны были идти военные действия. Ну, конечно, он не во всем беспристрастен, но все-таки ведь все познается в сравнении. И мне кажется, Фукидид, это образец объективизма для античных историков. Фукидидовских стандартов практически никто не выдерживал. Даже такие крупные представители историописания античного, как Тацит, который еще куда более пристрастен и так далее. И вот на этом фоне, конечно, Фукидид очень научен, скажем так. Его труд – это подлинно научный труд. Понятно, это не развеселое произведение Геродота, скажем так. И у того и другого подхода есть свои плюсы. При жизни, когда эта книга была написана, насколько широко она была распространена, когда появилась? Она не дописана до конца, понятно. Вы знаете, она... во-первых, это первая книга, историческая книга для чтения, я повторяю. То есть не для произнесения, а именно для чтения. При жизни она не была издана. Ее издали после смерти, сразу после смерти. Как понять, издали? Не напечатали же, переписали? Переписывал сам или диктовал? Этого мы не знаем. Но он мог писать и сам, мог и диктовать. Могли быть рабы писцы. Издавали очень просто, Кто дал отмашку на то, что это можно печатать? Считается, после смерти Ксенофонт, который был тогда во Фракии, ученые высказывают предположение, он встречался с дочерью Фукидида, и этот экземпляр взял у нее, и он уже в 390-е годы стал популярен в Афинах, и появляются продолжения Фукидида. Он отвечал потребностям времени, потому что эта война была столь великим событием, что ее всем хотелось описать. И Фукидид, успел первым, и его труд стал образцовым. Насколько он сразу стал популярен, видно из того, что сразу несколько историков бросаются продолжать именно с той точки, на которой оборвался труд Фукидида. Как минимум 4 известно, Феопом, Ксенофонт. То есть они именно довели до конца войны, до поражения. Пошел и дальше, и вплоть, по сути дела, сколько же столько писал, где-то он еще лет на 40 продвинулся. Фукидид не дописал до поражения на Афину, он написал главное, он написал сицилийскую катастрофу. Которая стала, в сущности, предвестником этого нашего. После которой уже все было ясно, дальше продолжался огонь. Все было ясно. Были еще Афин, громкие победы, скажем так. 40 тысяч потерь. Был Алкивиад. порядка 10 тысяч потеряли Афины, так сказать. Вот. В это время притом, огромные скажем потери. Так, убитыми и пленными. Учитывая, что часть пленных потом вернулась на родину, ну, то есть абсолютные потери все-таки даже 10 тысяч не составили. Но все равно это треть граждан. Это удар, конечно, это удар огромный мощнейший. Удар, это поэтому, очень много. Треть граждан. Вот. Поэтому население Афин в IV веке гражданское около 20 тысяч, как считаю, 20-25. Ну, скажем, это на времена, это уже после это похода. Это граждане, рабы не считаются. А до начала войны 35-40 тысяч. Ну, скажем, быть. Я это занимался подсчетами, где-то 43-45 тысяч даже на эпоху Перикла. Ну, а 20, это правда, это уже конец IV века, это перепись Дмитрия Фалярского после походов Александра Македонского, когда уже отток на восток пошел. В IV веке, видимо, ну, 30 тысяч вот в основном в течение большей части века было. В любом случае понижение, конечно, да. Панесская война – страшный удар. И Фукидид, ну, конечно, он не дописал до конца, он ну, хотел, но, безусловно, у него были планы ну, описать всю войну. Но главное, что он описал и сицилийскую катастрофу, и олигархический переворот в Афинах 411 года, ну, когда эти поражения привели ну, к ослаблению демократии и к временной власти олигархов. Но его описание просто прерывается. Там нет никакой... Да, именно на полуфразе нет никакой законченности. Да. Никакой законченности, да. Вот ясно, что он по какой-то причине... Ну, очевидно, скоропостижная смерть, или он, видимо трудился до последних дней. Да, ведь, как известно, да, уже самый конец V века Афины сотрясали постоянные вот такие какие-то вот политические перипетии. Когда демократия афинская вот в эти послепериклские времена демагогов окончательно выродилась в холократию, тут здраво, так сказать, ну, тогдашние, то, что называется, здравые силы решили с этим делом покончить. И было в Афинах два олигархических переворота, то есть с ликвидацией демократии. Первый из них, 411 года, как раз Фукидид еще описал. Это так называемый переворот 400, потому что в ходе переворота к власти пришла ну, олигархическая, по сути, коллегия из 400 человек. Идеологом переворота был никто иной, как тот самый софист-антифонт, учитель Фукидида, о котором сам Фукидид в своем труде дает очень высокий отзыв, как о человеке, который никому не уступал силой слова, там, талантом, дальновидностью и так далее. Этот режим олигархически продержался у власти. Буквально и года-то не продержался. Несколько месяцев, и новый переворот. В общем, олигархи свергаются, антифонт казнен, демократия восстанавливается. Фукидид всего этого не видит, он в это время в изгнании, но получает, ну, видимо, он очень тщательно собирает сведения. Это переворот подробно описан в его труде. Потом уже после окончания Пелопоннесской войны состоялся новый переворот олигархический, переворот 30. Там уже просто очень такая, ну, крайне экстремистская группка даже так, из 30 человек пришла к власти, подняла режим террора и репрессий. Вот после этого они тоже продержались чуть больше года. Вот, и были свергнуты, восстановилась демократия. Вот тут демократия принимает закон об амнистии. И вот Фукидид возвращается в Афины либо по этому закону, либо, по сведениям других источников, относительно него было принято какое-то особое постановление, что лично мне кажется менее вероятным. Он возвращается, продолжает писать, а потом, очевидно, все-таки не успевает закончить свой труд. Не успевает или ему помогли не успеть все-таки? Ну, есть традиция поздняя о том, что смерть была насильственной. От кого? Неизвестно. Очень смутно как-то смутная говорится. Смутная традиция. Иногда называется какое-то имя, которое никому ничего не говорит абсолютно. Поэтому мы не можем сказать ни за, ни против. Неизвестно. Просто, понимаете, тут еще такой момент. Доверять таким вещам трудно, поскольку вообще в античности вот именно о смертях разных знаменитых людей особенно часто складывались вот такие квазиисторические мифы. Например, известно, что поэт Еврипид, современник Фукидида, в конце последние годы жизни провел в Македонии, покинув Афины. Так вот, согласно, каких только там не рассказывали о нем, о его смерти версии, что будто бы его разорвали собаки, или что будто бы его даже разорвали фракийские женщины. Все это, разумеется, мифы навеянные, возможно, какими-то сюжетами из его трагедии. Фукидид, трудно сказать, мне вот не кажется достоверной версией по его насильственной смерти. Время было смутное после окончания Пелопоннесской войны, такое возможно. Эта история, она все-таки первая книга для чтения, историческая, для чтения, ну, самостоятельная, не вслух. Какое оно влияние оказало на последующее поколение историков, вроде до вот наших каких-то... Вы знаете, очень интересно, потому что в начале, в IV веке ее, значит, вот сразу после Пелопоннесской войны она была популярна, а потом они не то что забывают, но она отходит на второй план. Гораздо популярнее был Геродот, гораздо более популярным был Геродот. Интерес к Фукидиду скорее позже, в римское время, его в период возрождения греческой словесности, его, так сказать, считают как бы образцом отеческого стиля, но некоторые авторы, вот Дионисий Галикарнасский, ставили ему в упрек, что он выбрал неподобающий сюжет – внутреннюю войну греков, а не, как Геродот, победоносную войну греков с персами. Да, понимаете? Вот. Так что, а потом он входил в число таких классических трудов, переписывался в Византии, безусловно. И уже в эпоху Возрождения, конечно, был востребован. Но интересно. Или за счет вот этих портретов, которые он давал, за счет тех характеров? Или просто пример для подражания или неподражания? Да нет, скорее он был востребован как литературный памятник, не как исторический. Вы знаете, вплоть до XVIII века самым популярным переписываемым, скажем, и печатаемым историческим трудом в Западной Европе был трактат Лукиана о том, как следует писать историю. Даже не Геродот, да и уж тем более не Фукидид. Интерес к Фукидиду – это уже новое время, 18-19. Так сказать, внешняя сторона. Почему вернулись именно в это время? К Фукидиду? Потому что зарождение науки истории. Вот Фукидид воспринимается как образец объективности. И его издают, его переводят на все языки. Знаменитый русский перевод Федора Мищенко конца XIX века, переизданный, справкой Жебелева в 1915 году в разгар Первой мировой войны, между прочим. Ты как раз и думал, что, может быть, потому что к XVIII веку начинается, будем говорить, реставрация демократии, какие-то демократические идеи. Фукидид не связывались с демократией. Как историк, он же действительно приводил какие-то свои вещи. Приводишь с Линкольна, как он демократии пересчитал Фукидида. Тогда слово демократия было ведь до середины XIX века ругательным. Говорили о республике. И это влияние, особенно на Англию, на Америку. Фукидид до сих пор там в Америке в военных училищах учат, понимаете? Там каждые года полтора выходит диссертация по Фукидиду. Недавно издал Страсслер, издал Фукидида на современном, переведенного современным языком. Интерес к Фукидиду как мы сейчас сказали, к политологу. Понимаете, да? Его интерес, потому что он же обосновал роль насилия в политике. Тут другой вопрос, оправдывал на нее или... зафиксировал. Что он считал, что главное в политике сила, и об этом можно много говорить. Поэтому Фукидид очень интересен. Изданы уже огромные исторические, прекрасные исторические комментарии Гомма и других. Он входит, если не в культуру, то в какую-то в политическую культуру. Так что таким образом можно сказать, что человек, который жил 2500 лет назад, по-прежнему остается актуален и в наши дни именно за счет того, что его история им, будем говорить, выстрадана, как мы только что в разговоре установили. К сожалению, наше время подошло к концу. Большое спасибо вам за интересную беседу. Надеюсь, мы еще встретимся. А с вами, уважаемые зрители, я не прощаюсь, чтобы через некоторое время снова встретиться, путешествуя в историю в поисках истины. До встречи.